Они вместе дошли до выхода из зала. Павел вышел в холл и пошел по направлению к туалету, а Настя повернулась и пошла к столику, за которым сидели двое серой «Волги». — Ребята, дайте выиграть $1000, — заявила она, плюхнувшись на свободный стул и без разрешения вытаскивая сигарету из лежащей на столе пачки. — Простите, — вздернул брови мужчина постарше, который вчера возле колонии сидел в машине на пассажирском месте. Второй помоложе щелкнул зажигалкой и дал ей прикурить. Глаза его при этом были прикованы к двери, из которой только что вышел Суляк. — Пашка утверждает, что видел вас вчера в Самаре, причем несколько раз, и что вы летели в одном самолете с нами, а я говорю, что у него мания преследования. — Понимаете? — она понизила голос и глупо хихикнула. — Он немножко не в себе, ему всюду крысы мерещатся. В общем, мы поспорили на $1000, что он вас там не видел. — Конечно, не видел, — быстро произнес мужчина постарше. — Мы в Самаре не были, ему показалось. — Ага, мы местные, — подтвердил второй. — Ну вот, и я о том же. Говорю ему, чтоб лечился, а он ни в какую. Думает, я хочу его в дурдом запихнуть. Думает, мне его деньги нужны. А зачем мне? У меня своих миллионов выше крыши, не знаю, куда их девать. Кстати, дружочек, она полезла в сумку, вытащила кошелек и протянула младшему купюру. — Пойди-ка принеси мне выпить. Сдачу можешь оставить себе за хлопот. Возьми мартини, только смотри, не сухой, а бьянко. Не перепутай, детка. — Пашка, это ваш муж? — осторожно полюбопытствовал старший. — Объелся груш, — фыркнула Настя. Ответ был пошлым, но в данной ситуации единственно правильным. Нет, да, не нет. Понимай, как хочешь. И давно он у вас такой подозрительный? — А черт тебя знает! — она сделала выразительный жест рукой. — Я его 2 года не видела. Он срок мотал. Только вчера освободился. — Слушай, отец, а птенчик у тебя миленький. Воспитанный такой, вежливый, я бы ему отдалась, пожалуй. Сколько ему лет? 26. У-у-у! Разочарованно протянула она. Для меня староват. Я думал, ему лет 19-20. Старше 20 мне уж не годится. А вам самой-то сколько? Не сдержал усмешку ее собеседник. Много, отец. Почти столько же, сколько тебе. Тебе ведь под 40, верно? Вот и мне столько же. Птенчик вернулся и поставил перед ней стакан с напитком. Настя отхлебнула и скорчила удовлетворенную мину. — То, что надо. Спасибо, детка. Короче, ребят, я на вас полагаюсь. Если он опять начнет зудеть, я вместе с ним к вам подойду. Вы уж подтвердите, что ему привиделось, лады, а то он мне своей манией преследования всю плешь проел. — Конечно, конечно, — закивали оба. — Подтвердим, не сомневайтесь. Павел все не возвращался, и Настя начала нервничать. У нее больше не было повода задерживаться за их столиком, но пока они с ней разговаривали, она, по крайней мере, могла быть уверена, что они не кинутся его искать. — Слушай, дружочек, — обратилась она к птенчику, — а тебе сколько лет? Правда, что тебе 26? Он в изумлении уставился на нее, потом перевел взгляд на старшего компаньона. — Наша гостья сказала, что ты ей очень нравишься, только вот возраст твой ее смущает. — «Между прочим, гостью зовут Анастасия», — вставила Настя. «А тебя, детка? Давай уж познакомимся ради такого случая». «Ради какого случая?» — тупо переспросил тот. «Ради выигрыша в $1000. Так как тебя зовут?» «Сережа», — растерянно произнес он, запинаясь. «А его Коля?» «А я про него и не спрашивала», — ласково сказала она. «Куда ж ты, птенчик, поперед старших-то лезешь, а? Он ж большой, сам свое имя скажет, если захочет». Или если я попрошу?» Она все-таки втянула их в разговор, изображала вульгарную, не особенно трезвую, слегка сумасшедшую бабу, гладила Сережу по руке и похабно подмигивала Николаю, таскала сигареты из их пачки и внутренним метрономом отсчитывала минуты. «Где Павел? Почему его нет так долго?» Она почувствовала, что ее собеседники, преодолев первую отрыбь, сумели перестроиться и теперь пытаются получить ответ на вопрос, кто она такая. Она подбрасывала им информацию, не имеющую ничего общего с действительностью, старалась изо всех сил окончательно заморочить им голову, не давая прервать разговор и ощутить нарочитость ее присутствия за их столиком. Наконец в проеме двери появился Павел. О! Она тут же отдернула пальцы от ладони птенчика Сережи. Пашка явился. Все, ребят, счастливо. Приятно было познакомиться. На Павла было страшно смотреть. Казалось, он даже двигался с неимоверным трудом. — Что, совсем плохо? — обеспокоенно спросила она. Он кивнул. — Уходим? — Да, наверное, так будет лучше. Они даже не стали возвращаться к своему столику, где стояла чашка с недопитым кофе и стакан с остатками мартини. Подошли к вешалке, взяли куртки и вышли на улицу. — Мы можем взять машину? — спросил Суляк каким-то сдавленным голосом. — Конечно. Они за нами гнаться не будут. Они вообще постараются теперь держаться от нас подальше и близко не подходить.